За все наши страхи стыдиться будем. Сталин опять окажется прав. С будущего года начнем наказывать за малейшую провинность. Не только самолеты с бомбами через границу. Комара не пропустим. Театр уже был полон, когда они с женой прибыли. Однако успели пройти в фойе, потолкаться среди присутствующих. Любимые минуты. Никого не было главней. Встречавшиеся генералы и полковники с женами раскланивались галантно, а будто неделями не виделись, хотя он расстался с ними 2 часа назад. Заместитель командующего Болдин прибыл один. Тоже вызов. Мигнул, раскланялся с Шурочкой, и та засветилась, как от особого приветствия. Не любит, когда муж конфликтует с подчиненными, даже если это скрытый конфликт. Когда удается помирить кого-нибудь, прямо сияет. А может, просто приятно чувствовать себя первой дамой на любом сборище. Болдин прошел мимо. Крупное бронзовое от загара лицо, ненасытное честолюбие, сталинские усы. И взгляд, будто с рождения, застыл в немой обиде. Шурочка убеждала Дмитрия Григорьевича, что он преувеличивает, и его зам Болдин просто стареющий добрый вояка. Но Павлов нутром чуял. Может случиться так, что Болдин подведет его к самой страшной смертной черте. А вот с начальником штаба ему повезло. Четкий, надежный, честный. Всюду у него идеальный порядок. Потому что никаких других заслуг нет. Иногда горяч не в меру. Он уже месяц назад готов был посадить всю армию в окопы и объявить боевую готовность. Тогда бы немец точно затеял гигантскую провокацию. А спросили бы с командующего Павлова. На то он и поставлен, чтобы сдерживать вспыльчивых подчиненных. Уже в сумраке тускнеющего зала Дмитрий Григорьевич взглянул на жену. Спокойное, одухотворенное лицо, тяжелая прическа, чудом удерживающая роскошные волосы. И в его представлении государство вдруг уменьшилось до размеров семьи, которую он должен спасти любой ценой. В это понятие цены входила хитрость, подчинение, покорность, смертельный риск. «Надо сказать прежде всего себе самому», — повторил он как бы в назидание. Сталин прав, и его кажущаяся катастрофической осторожность оправдана. День, два, неделю, месяц. Придуриваться, придуриваться. Авось, уж какая опасность была в мае. А миновала. Немцы упустили и другой наполеоновский срок для вторжения. Еще немного, и впереди забрежет осень. Какой безумец решится напасть в преддверии холодной слякотной поры? Усилием воли Дмитрий Григорьевич отодвинул от себя все горестные думы и сразу почувствовал ветерок со сцены, заметил гаснущие медленно лампы. Так хорошо он отдохнул перед спектаклем. Теперь от тяжких мыслей сердце опять начало двоить. Прочь сомнения. В какой-то момент при гаснущем свете ему почудилось в толпе юное прекрасное лицо Надежды. Нежность и волнение пронзили его с головы до пят. Эта молодая женщина стала таким огромным событием в его жизни, какое он еще не может объять и понять.